Глава 18. Защитник. Ночью меня мучили кошмары. Но не сюжеты, а мысли, что ли. Несколько раз я просыпалась, дрожа от страха, садилась в кровати, ощупывала себя, принюхивалась. Задав себе прямой вопрос, кого же я боюсь, я была вынуждена дать на него крайне неприятный ответ. Да саму себя. Ведь то, что напугало сперва Кимку, потом Сашку, явно таилось во мне. Потому они и молчат, и Кимка, и Дятлов. А под утро почудилось, что со стороны кухни доносится до меня такое знакомое позвякивание посуды и запах кофе, гренок, яичницы. «Мама!» — ахнула я, села и проснулась окончательно. Немедленно начала в темпе собираться в школу, лишь бы не оставаться одной в квартире. На кухню от расстройства даже заходить не стала, обошлась без завтрака. Первой в этот день по расписанию была химия. Я не опоздала. Минуты за три до звонка уже входила в распахнутые двери класса. Глянула на свою парту и сразу подумала, что зря сюда пришла. Там лежали на краю учебник и дневник, поверх них уже знакомый мне планшет. Их хозяин обнаружился рядом с доской, в окружении аж 5 наших девочек. Из чего я решила, что вчера он раскрыл свои карты и в школу больше таскаться не станет. Похоже, вся компания была занята чем-то интересным и веселым. Девчонки по очереди что-то говорили Артуру, наверное, задавали вопросы, а он писал на доске ответы своим замечательным, прям каллиграфическим почерком. Или же улыбался одними губами и отрицательно мотал головой. Заметив меня в дверях, впился глазами к большой досаде девчонок. Я в ответ лишь крепче стиснула челюсти и оглядела класс. Словила, кстати, пару-тройку любопытных взглядов на меня обращенных. А у задней парты, в среднем ряду, где сидели Даша и Соня, сгрудились человек 7. Что-то обсуждали, сблизив головы, и кромсали меня взглядами. Я же лихорадочно припоминала, где у нас имеются свободные места — да так, чтобы как можно дальше от Кныша. Подошла к одной из парт у стены и остановилась в нерешительности, выглядывая ее хозяйку, Варю Пронину, крупную, не особо общительную девушку. На переменах она вечно читала какие-то древние на вид рассыпающиеся книжки. Но сейчас, к своей досаде, я обнаружила ее среди заговорщиков в среднем ряду. Ей пришлось присесть на корточки, чтобы не торчать над ними каланчой. Заметив меня у своей парты, Пронина медленно выпрямилась во весь рост и приблизилась ко мне. «Варь, я сяду с тобой, не возражаешь?» Я сама удивилась, что почти умоляю ее, ведь прежде мы отлично ладили. Мне даже казалось, что Варя иногда смотрит на меня с какой-то затаенной тоской. Наверное, хотела бы стать моей подругой. Но у меня уже была Кимка, и наша с ней дружба была слишком насыщена, нам никто больше не был нужен. Сейчас Варя находилась в явном замешательстве. Компашка притихла, откровенно наблюдая за нами. «А что случилось с Сашей Дятловым?» — вдруг спросила эта дылда, насупясь и тяжело переводя дыхание. «Правда, что он лежал под твоими окнами без сознания?» «Правда», — улыбнулась я. «Хочешь знать, что случилось с ним и с Линой Ким?» Я обиделась на них и послала мысленное проклятие. Для первого раза не смертельное. Пронина растерянно заморгала, а я побрела на свое законное место. Кныш стоял у парты, улыбался и ждал, чтобы пропустить меня к окну. Я оглянулась на дверь, подумывая, не смыться ли вообще из класса. Но химичка уже была у своего стола, выгружала из сумки наши лабораторные. Проскочи я мимо, она молчать не станет. Но когда я уже собиралась пролезть на свой стул, сзади меня словно ветром обдало. Так быстро и напористо приблизился к нашей парте запоздавший Вилли Мажейкос. Одной рукой он перехватил мою сумку, второй легонько так приобнял за талию и направил к их с Сашкой парте. Сама я, конечно, ни за что не посмела бы напрашиваться в соседке к Вилли после случившегося с Кимкой, но тут мешкать не стала. Шустро юркнула на дятловское место, успев поймать изумленно раздосадованный взгляд Артура. Весь класс, похоже, с интересом наблюдал за нами. Химичка сразу велела открыть тетради, чтобы разобрать какое-то сложное домашнее задание. Воспользовавшись случаем, я вырвала из середины листок, написала на нем «спасибо» и подсунула Вилли. Он улыбнулся уголками губ и пожал плечами. «Тебя Дятлов попросил?» Не отставала я. Теперь уже Вилли вытянул у меня листок и принялся писать на нем, ухитряясь при этом не отрывать глаз от учительницы. Он только написал мне, что появится после третьего урока. «А как там Кимка?» «Когда еще у меня будет возможность спросить о подруге? Ведь звонить Кимам мне страшно. К Вилли я и подступиться боялась после той сцены у школы. Хоть он давно извинился». «Она уже дома», — написал в ответ Мажейкас, и во мне в очередной раз что-то словно умерло. «Дома». И не позвонила мне. Весь оставшийся урок я просидела в горестном оцепенении и осталась сидеть так и после звонка на перемену. Большая теплая ладонь Вилли легла на мое плечо, я вяло приподняла голову. «Слушай, я не стал писать, хотел сказать лично», — негромко проговорил он. «Но Лина передает тебе привет. Она знает про твою маму и очень за тебя переживает». Тело вдруг стало легким-легким, как будто каждая клеточка моего организма обзавелась малюсенькими крылышками. Может, не все еще потеряно, и мне удастся вернуть себе подругу. Но она могла бы мне позвонить и сама это сказать. «Она хочет позвонить, но пока еще не готова», — сказал Вилли так напряженно, будто нес на себе ответственность за все поступки Кимки. «Ей стыдно, что она своим срывом невольно подставила тебя в такой тяжелый момент. Ей кажется, что ты больше не захочешь иметь такую подругу и даже разговаривать с ней». «Господи, какая ерунда!» — пробормотала я, внутренне задыхаясь от счастья. «Скажи ей, что я ни о чем таком даже не думала и буду ждать ее звонка, сколько потребуется. Слушай, Вил, а она в конце концов рассказала, ну, что с ней произошло?» Парень снова поднял и опустил плечи. «Это и так известно. Нервный срыв с ней произошел. На почве слишком усердных занятий, как сказал врач. С тобой это вообще никак не связано. Лина даже не помнит, как ушла из твоего дома. Почему вдруг оказалась на улице ночью?» «Ясно. От радости у меня даже голова немного пошла кругом». Вилли глянул на меня очень внимательно. «Слушай, ты сегодня завтракала?» «Нет. А как ты догадался?» «У тебя губы бледные. Думаю, нам стоит побывать в буфете». «Не успеем, наверное». «Успеем». Вилли решительно выудил меня из-за парты, подхватил мою сумку. «Если опоздаем немного на русский, я извинюсь за нас обоих и объясню ситуацию». И зашагал вперед. Я быстренько пристроилась следом, хихикая на радостях над его манерой выражаться. Раньше Вилли частенько раздражал меня своей прямолинейностью и еще какой-то тяжеловесностью, что ли, хотя, возможно, я просто ревновала к нему подругу. Теперь же вдруг поняла, почему ему удалось так быстро покорить Лину. Вилл был прирожденным защитником. Рядом с ним я ощущала себя как за каменной стеной. По счастью, и моего мучителя пока нигде не было видно. Мы спустились на первый этаж и заняли недлинную очередь в буфет. Я жадно втягивала носом запах только что испеченных пирожков с яблоками и корицей. Мне хотелось еще поговорить о Кимке. Для себя я уже решила, что позвоню ей прямо сегодня, но из дома, чтобы нашему разговору никто не помешал. Даже не стану переодеваться в домашнее. Вдруг услышу от подруги ее фирменное «забегай». Интересно, ее родители уже успокоились насчет меня? И можно ли Кимке выходить на улицу? Или у нее постельный режим? Попыталась разузнать это, но Вилли внимательно изучал ассортимент нашего буфета, не реагируя на мои новые вопросы. Он вообще у нас такой. Цель вижу, его второе имя. У меня вдруг зачесались сразу обе ладони. появилось непобедимое желание вымыть руки, будто я коснулась ими чего-то мерзкого. В первый момент я растерялась и даже поднесла руки к глазам, но потом сообразила, откуда ветер дует, и от ярости скрипнула зубами так, что Вилли тревожно на меня оглянулся, вопросительно приподнял густые пшеничные брови. «Слушай, мне нужно кое-куда в темпе сбегать», — сказала я. «Возьми мне пирожок с яблоком, лучше два, и еще чай, ладно?» «Может, я должен тебя проводить?» — уточнил парень. «Вилли!» Я выскочила в предбанник столовой, изо всех сил сжимая зудящие кулаки. Огляделась. В тот момент, когда страстное желание сунуть руки под воду разом исчезло, я увидела его, Артура. Он стоял, привалившись к стене, и смотрел на меня из-под лобья, кусая нижнюю губу. Растеряв от ярости весь страх, я подошла к нему почти вплотную и процедила. «Глупо было верить твоим обещаниям. Что теперь опять от меня нужно?» Кныш оглянулся. Как всегда, там, где стоял он, сразу ухитрялись скапливаться девчонки, вроде как занятые своими делами. Потом взял меня за локоть и увлек дальше по коридору. Руку его я с шипением скинула, но рядом пошла. Мы дошли до раздевалок. В просторном холле Артур еще пару раз тревожно огляделся, как будто был опытным шпионом. Потом глянул на меня и произнес едва ли не шепотом, с кривой ухмылочкой. «Ну, привет». «Что?» — вконец озверела я. «А не пошел бы ты со своим приветом? Ты обещал, что больше не станешь воздействовать на меня!» «Прости», — тут же сказал Кныш смиренно, явно переигрывая. «Но ты сегодня избегаешь меня? Что еще я мог придумать, чтобы поговорить с тобой наедине?» «Поговорить? После того, что ты сделал с Сашкой? Больше всего мне хотелось сейчас ударить его, но я боялась. Если дойдет до открытого объявления войны, он слишком легко победит. И вдоволь отыграется не только на мне, но и на моих друзьях». «Я о нем и хотел разузнать. Как он? В порядке?» Мерзкий тип очень правдоподобно изобразил озабоченность. «Что ты с ним сделал? Ударил? Хотя нет, зачем тебе руки марать? Приказал ему умереть?» Я потеряла контроль над собой и почти что орала в голос. Артур снова заозирался, поднес палец к губам, призывая меня снизить тон. «Нет, что ты, Дана! Ничего такого я не делал, никаких внушений. Твой друг сам виноват. Спровоцировал меня. Хотя я тоже хорош, повелся как идиот». «Ты бросил его лежать без сознания?» «Нет. Я сразу вызвал скорую и принял меры, чтобы он не задохнулся». «Герой, блин!» Я без сил оперлась руками о широкий подоконник и взвыла. «Господи, ну почему ты ко мне привязался? Разве мало вокруг других девчонок?» Артур заморгал и уставился на меня с недоумением. «Дана, при чем тут какие-то другие девчонки? Я в этой школе только из-за тебя». О чем-то подобном я догадывалась, но боялась даже думать об этом. Спросила устало. «То есть в 11 классе ты уже отучился, так я и думала». «Давно?» Артур явно обрадовался, что я перестала вопить. Широко улыбнулся и сказал. «Не так уж давно, всего год назад. Это было в другом городе. А потом все в моей жизни изменилось». Он замолчал и снова улыбнулся, словно не знал, чем еще можно заполнять паузы в беседе. Но на этот раз улыбка вышла неуверенной и печальной. «Что изменилось?» «Мне исполнилось 18. И я все вспомнил. Так и с тобой будет». Я молчала, до боли сжимая губы. «Может, если не задавать вопросы, он сам проговорится?» На хоть подсказку даст. «Не жди, что я что-нибудь сболтну», — развеял мои надежды Кныш, «потому что знаю, что так только хуже будет. Сам через это прошел». Я упорно продолжала играть в молчанку. Артур тоже помолчал. Потом заговорил, и в голосе его было столько боли, что я вздрогнула. Это не слишком легко. Приходить в школу, видеть тебя, ненависть в твоих глазах, твои шараханья от меня. Можно было поступить по-другому. Познакомиться с тобой вроде как случайно, между делом намекнуть, где меня можно найти, и спокойно сидеть дома, выбираться только за продуктами и ждать, когда ты все вспомнишь и придешь сама. Но я не смог удержаться. Выдумал сам себе в оправдание, что тебе может угрожать опасность. Потом оказалось, что не выдумал, и вокруг тебя действительно происходит что-то плохое, неясное. И я должен разобраться, в чем тут дело. Ты можешь злиться, орать, ненавидеть меня, но я никуда не денусь, уж извини. Просто свыкнись с этой мыслью и потерпи. Когда ты все вспомнишь, твоя ненависть ко мне исчезнет без следа, вот увидишь. Он замолчал и посмотрел на меня почти умиротворенно. Похоже было, он сам для себя сейчас сформулировал, как следует со мной обращаться. Можно было высказаться и короче. Ты от меня не отвяжешься, и точка. И еще что-то в его словах зацепило меня. Нет, не намек, что мне грозит опасность, это я уже слышала. Быстренько промотав в голове все сказанное, спросила: «Ты что, живешь один? Без родителей?» Он лишь усмехнулся: «Я уже совершеннолетний, имею право». «Но вообще они у тебя есть, родители?» «Раньше я жил вроде как с отцом», — кратко ответил Артур и рывком вздернул подбородок, словно сигнализируя, что расспрашивать об этом дальше не стоит. «Слушай, а если по-честному, кто ты вообще, а? Вампир? Оборотень? Призрак? Инопланетянин? Хотя это сейчас не в тренде?» Парень подавился смешком. «Я человек, Дана. Такой же, как и ты. Хоть и не с такой бурной фантазией». Не сильно мне почему-то понравился его ответ. «Слушай, человек, я тебя в последний раз серьезно предупреждаю. Если ты что-то сделаешь с кем-то из моих друзей или снова воздействуешь на меня, да я просто уеду к отцу, и ты никогда меня больше не увидишь. А он, между прочим, давно меня к себе зовет, так что...» «Понял, понял», — поднял руки Артур. «С этого дня постараюсь реально стать призраком. Никакого вмешательства в твою жизнь, только мелькание на горизонте. Можешь показывать на меня пальцем и всем объяснять, что это жалкий, влюбленный в тебя идиот. Только будь у меня на глазах, хорошо?» Я молчала, обдумывая его предложение. «Значит, если я разрешу ему постоянно маячить где-то неподалеку, он не станет лезть в мою жизнь. А там, глядишь, ему надоест, и проблема рассосется сама собой. Неплохо. Вот только Сашке это точно не понравится. Ты идешь на урок?» Вдруг совершенно будничным голосом спросил парень. «Звонок был минуту назад. Твой телохранитель ждет». «Что? Какой еще?» Артур указал подбородком на другой конец холла, где, заслоняя собой весь дверной проем, стоял Вилли и внимательно наблюдал за нами. «А ты?» — спросила больше от растерянности. «Пожалуй, дам тебе отдохнуть от моего присутствия. Но буду неподалеку». Я молча направилась к Вилли, подошла, заранее сделав виноватый вид. «Прости, из-за меня ты опоздал». «Ничего страшного, к моим отлучкам преподаватели давно привыкли», — перебил парень. В одной руке он держал тарелку с пирожками, в другой — стакан с чаем. На сгибе правой руки висели его рюкзак и моя сумка. «Забирайся на подоконник и спокойно ешь и пей», — распорядился он. «А мне, думаю, стоит пообщаться с этим господином». Артур, кстати, никуда не делся. Стоял, сложив на груди руки, и глазел на нас, как в театре. «Не надо, мы уже все выяснили», — поспешила сказать я. «Слушай, а как тебе удалось вынести посуду из столовой? Там же дежурные бдят на выходе». «Высоко поднял над собой», — без улыбки пояснил Вилли, отвечая Артуру не менее пристальным взглядом. Я хихикнула, схватила с тарелки теплый пирожок и жадно впилась в него зубами. Минут так через 10 мы все же предстали перед нашей классной на уроке русского языка. Я, прячась у Вилли за спиной, вытирала жирный подбородок и пыталась притушить довольный, сытый блеск в глазах. Мажейкас был, как всегда, невозмутим, но на всякий случай придерживал меня за край рукава. Я до последнего пыталась саботировать урок. «Богдана, Вилли, как вас прикажете понимать?» — хмуро глянула на нас Елена Станиславовна. Вилл бодро так сообщил. Поскольку Богдана плохо поела утром и была очень бледна, я счел необходимым отвезти ее в столовую и хорошенько накормить перед важным уроком. Классная открыла и снова закрыла рот. Потом молча дала нам отмашку. «Садитесь». Я в темпе юркнула снова на Сашкино место, хотя парта перед нами пустовала. Класс оживленно перешептывался. Мы с Виллом возглавили рейтинг сплетен и домыслов. Прошло еще 2 урока, почти незамеченные мной, а после 3-го одновременно со звонком на перемену на мобильник поступило послание от Дятлова. «Не надоело учиться? Если да, спускайся вниз, жду у школы». И я в припрыжку бросилась вниз по лестнице, натянула куртку, выскочила на школьное крыльцо, где дожидался под навесом Сашка, первым делом бдительно огляделась по сторонам. «Он что, не в классе?» Без слов понял меня Дятлов. «Нет, был с утра, но потом не знаю, куда делся». «Ну, тут поблизости не маячит, не дергайся». «Ага, как же. Наверняка где-то затаился и зорко наблюдает за нами. Ему ведь ничего не стоит направить нас по нужному для него маршруту или развести в разные стороны. Или поссорить. Пока этого не случилось, я поскорее приобняла Сашку и поцеловала. Сперва в щеку, потом в уголок рта». Он тут же вытаращил на меня глаза. «Данка, не пугай, я еще не умираю». «А, кстати, что сказал профессор?» «Сказал, что на мне пахать можно. А обморок — следствие типичной для старшеклассника тревоги и перегрузок в школе. Плюс лесной воздух, который суть яд для современных горожан». Я поежилась. Странное совпадение. Ты и Кимка почти одновременно перегрузились и перенервничали. «Просто тебя окружают самые лучшие и ответственные, Дан», — засмеялся парень. «Равняйся на нас, но без фанатизма, ладно?» И вернул мне поцелуй. Только, похоже, куда больше чувств в него вложил. Пока шли через школьный двор, я подробно рассказала о том, как Вилли меня выручал и прикрывал все это время. И как Артур снова использовал свои методы, чтобы потом говорить мне всякие непонятные вещи, которые меня так пугают, что никак не получается собраться и вытрясти из него хоть часть информации. Сашка вдруг положил мне руку на плечо и сказал: «Слушай, Богданка, давай сегодня забьем на все непонятки. Махнем сейчас в Питер, на Диво-остров, будем там кататься на самых крутых аттракционах и объедаться сладостями. Это мне, кстати, профессор прописал. Поможешь выполнить?» «А то!» —